Я бы не сказал, что это являлось хорошим признаком, поскольку он в обычное время ничего не читал, кроме журналов по криминологии. В это время опять раздался стук в дверь, и я подошел, чтобы открыть ее. Это был Марко Вукчич. Я знал, что он должен был ехать в нашем поезде из телефонного разговора, который проходил неделю назад. Однако до конца не был уверен, поскольку последний раз видел его только месяц назад на обеде у Вульфа. Это был один из двух человек, которых Вульф называл только по имени вне службы. Он прикрыл за собой дверь и остановился около нее. Не то чтобы толстый, но напоминающий добродушного льва. Это сходство подчеркивалось густой спутанной шевелюрой. Нира закричал на него. «Марко, хорошо, что ты пришел. Сядь, ради бога, куда-нибудь. Как ты себя чувствуешь во внутренностях этого дьявольского чудовища?» Марко усмехнулся, показав ослепительно белые зубы. «Я старый отшельник. Я ведь не такой заливной из черепахи, как ты. Но, тем не менее, ты действительно в поезде. Это настоящий триумф. Кстати, я обнаружил в следующем вагоне одного коллегу, которого не видел 5 лет. Я поговорил с ним и высказал предположение, что, может быть, сумею организовать ему встречу с вами. Он был бы весьма рад этому». Вольф поджал губы. «Может быть, это и забавно, но я не акробат. Я не сдвинусь с места до тех пор, пока эта штука не остановится». «Я этого и не предполагал», — засмеялся Вукчич, оглядывая наши полки, заваленные багажом. «Я смотрю, вы основательно снабдились в дорогу. Конечно, я не собираюсь заставлять тебя двигаться. Если хочешь, я приведу его сюда. Собственно, я и появился за тем, чтобы спросить, возможно ли это». Вульф покачал головой. «Извини меня, Марко. По-моему, ты сам видишь, что в данный момент я совершенно не способен вынести какие-либо встречи». Возможно, у Вукчича были другие соображения на этот счет, но он оставил их при себе. «Ну что же, я скажу Берину, что ты уже лег в постель». «Берин?» Вульф выпрямился. «Именно Джером Берин?» «Конечно, это один из 15. «Приведите его!» Вульф полуприкрыл глаза. «Будь что будет, но я хочу видеть его. Какого дьявола ты не сказал сразу, что это Берин?» Вукчич махнул рукой и удалился. Возвратился он буквально через 3 минуты и, держа дверь открытой, пригласил войти своего коллегу. Однако появилось даже 2 коллег, и наиболее интересная, с моей точки зрения, вошла первой. На ней была все та же шаль, однако шляпу она сняла. На меня опять повеяло тем же умопомрачительным ароматом, который я уже имел счастье почувствовать на платформе. Сейчас я мог детально рассмотреть ее. Она была молода и прелестна. Ее глаза сверкали фиолетовыми огоньками, а нежная окраска губ без сомнения указывала, что она не испытывает губительного воздействия косметики. Вульф ошеломленно рассматривал появившееся создание, однако вслед за ней появился высокий грузный мужчина. Вукчич сделал изящное движение рукой. «Мистер Нира Вульф, мистер Гудвин, мистер Джером Берин, его дочь Констанция Берин». Получив эту информацию, я поклонился и сел на свое место. Мой расчет был точен. 3 мужчин могли усесться только на вместительный диван. Кроме него был лишь 1 стул, стоящий рядом со мной. Она улыбнулась уже только мне одному и уселась на этот стул. Краем глаза я увидел, как болезненно поморщился Вульф, когда Вукчич раскурил сигарету, а Берин начал пускать огромные клубы дыма из черной длинной трубки. Как только я узнал, что он всего лишь отец, я начал испытывать симпатию к этому человеку. У него были черные с сединой волосы, аккуратная бородка, почти совсем седая, внимательные глаза, черные и блестящие. Когда я кончил его разглядывать, он отвечал на вопрос Вульфа. «Нет, это мое первое посещение Америки. Я уже мог убедиться во многих достоинствах вашей страны, но езда в этом поезде превосходит все. Он движется так мягко, как парусный корабль во время штиля. Изумительно. Вульф содрогнулся. Он отнюдь этого не находил. Я же был доволен началом разговора. Слова о первом посещении Америки давали мне зацепку. Я наклонился к ней и мечтательно пробормотал. «Вы говорите по-английски?» «Конечно, довольно хорошо. Мы ведь 3 года жили в Лондоне». «Окей». Я откинулся на спинку стула, чтобы иметь перед глазами все купе, и поздравил себя с тем, что не выкинул никакой глупости там же, на платформе. Ведь в противном случае мне сейчас оставалось бы только скрежетать зубами. Ее отец в это время говорил. «Как я понял от Вукчича, вы являетесь гостем Сервана. Я очень рад, что смог познакомиться с вами». Ведь это первый раз, когда американцы оказали нам честь подобным приглашением. Вукчич сказал мне, что вы сыщик. Это действительно так? Он с любопытством оглядел гигантскую фигуру Вульфа. Тот кивнул. Правда, это не совсем точно. Я не полицейский, а частный детектив. И наш метод расследования несколько отличается от других. «Весьма интересно, но все-таки это очень неприятная работа». Вульф приподнял на 0.5 дюйма плечи, но толчок поезда вернул его в прежнее положение. Он нахмурился, но это относилось не к Берину, а к поезду. «Насколько я понимаю, он и пригласил меня по поводу одной моей статьи об упадке кулинарии в Америке». Вульф фыркнул, но Берин не смутился. В ней я развивал идею, созревшую, к сожалению, только на основе слухов об однообразии пищи в некоторых областях Новой Англии. Хотя я, конечно, понимаю, что это не относится к мастерам. Вульф опять фыркнул и поднял палец. «А приходилось ли вам пробовать черепаху, тушеную в курином бульоне с хересом?» «Нет». «Может быть, вы ели жареную говядину, вымоченную в пике, когда ее куски 2-дюймовой толщины испускает под ножом красный сок. Она приправляется американской петрушкой и тонкими ломтиками лимона и подается с картофельным пюре, которое тает на языке, и с тонкими ломтиками свежих слегка поджаренных грибов. Нет. Или знаменитый новоорлеанский рубец, или окорок по-миссурийски, вымоченный в уксусе, или цыпленка моренго, или цыпленка в яичном соусе с изюмом, луком, миндалем и, конечно же, с хересом. Но довольно перечислять. Я вижу, что все это вам не знакомо. Или еще добавить теннисийского опоссума?» Вульф опустил палец. «Общепризнано, что вершины гастрономии находятся во Франции. Я пробовал их пищу в юности, когда был легче на подъем, и могу сказать, что она не может претендовать на абсолютность. Она хороша именно во Франции. Возьмите хотя бы филадельфийских омаров, если их только по глупости не переварить». Я подумал, что в результате этой тирады Берин обидится, но с облегчением увидел, что этого не произошло. Можно было предоставить их самим себе. Я опять наклонился к Констанции. «Насколько я понимаю, ваш отец повар». На меня глянули фиолетовые глаза под изумленно поднятыми бровями. «Вы разве не знаете? Он шеф-повар фешенебельного ресторана в Сан-Ремо». Я кивнул. «Да». Я видел список 15. Он был опубликован вчера в «Таймсе». «А вы сами любите готовить?» «Ненавижу. Единственное, что я могу сделать, это неплохой кофе». Вдруг она смутилась и добавила. «Я не расслышала ваше имя, когда Вукчич представлял нас. Вы ведь, по-моему, тоже детектив?» «Меня зовут Арчи Гудвин. Арчибальд. Может быть, звучит лучше, но, несмотря на это, мое имя не Арчибальд. Кстати, я никогда не слышал, чтобы француженка могла правильно произнести Арчи. Может быть, вы попытаетесь?» «А я и не француженка», — она нахмурилась. «Я каталонка и вполне уверена, что могу произнести правильно все, что угодно. Арчи, Арчи, Арчи, Арчи, как?» «Замечательно. Итак, значит, вы детектив». «Конечно.

Ну, мистер Вупчич не был в нашей стране уже 8 лет и очень мало знает о наших делах сейчас. Но давайте-ка лучше поговорим о вас. Вы давно из детского сада? Она обиженно поджала губы. Я уже 3 года как вышла из школы. Роскошно. И что же это за школа? Школа при женском монастыре в Лузе. Однако вы совсем не похожи на монахиню. Она отхлебнула пиво и рассмеялась. Что верно, то верно. Я никогда не была похожа на монахиню. Мать Сесилия говорила нам, что жизнь, посвященная другим, сладка и благостна. Я думала об этом, и мне все-таки кажется, что самое лучшее – попытаться вести более радостную и веселую жизнь, пока это возможно. То есть, пока ты не стала толстой и слабой или не обзавелась многочисленным семейством. Я ведь права, не так ли? Я с сомнением покачал головой. Я вряд ли могу быть судьей в этом вопросе. Но мне во всяком случае кажется, что перебарщивать ни в чем не следует. Так значит, вы стараетесь жить весело. Она кивнула. Когда моя мать умерла, я была еще маленькой, и отец очень заботился о моем воспитании. Кстати, я видела много американских девушек, приезжавших к нам в Сен-Ремо, и наблюдала за их поведением. Я думала, что смогу вести себя так же, как они, но оказалось, что я не знаю, как это делать. Вам нравятся американцы? Я не знаю. Она рассмеялась. Я ведь очень мало их встречала. Видела только тех, которые приезжали в наши края. Мне кажется, что они очень забавно говорят, а ведут себя так, как будто они на голову выше окружающих. Я имею в виду мужчин. Некоторые, которых я видела в Нью-Йорке, весьма симпатичны. Один, которого я видела вчера в отеле, был очень привлекателен. У него был нос совсем как ваш, но волосы немного светлее. Все-таки очень трудно высказать окончательное суждение о людях, пока достаточно хорошо их не узнаешь. Она все еще продолжала говорить, когда мое внимание привлекли другие обстоятельства. Повинуясь какому-то импульсу, мои глаза оторвались от ее лица и скользнули вниз. Это, очевидно, была частица подражания американским девушкам. Одна ее нога была положена на другую, и высоко поднятая юбка открывала не только хорошо сложенные ноги, но и соблазнительно округлые коленки. Все это было не так уж и плохо, если бы не одно осложнение. Меня беспокоило, что голубоглазый атлет давно уже смотрит на это зрелище поверх своей книги. Передо мной стала двойная задача. Нейтрализовать атлета и намекнуть ей, что неплохо было бы одернуть юбку. Я прикинул свои возможности. Поскольку она сама и, следовательно, ее ноги имели ко мне очень отдаленное отношение, действовать следовало очень осмотрительно. Она все еще говорила. Я большими глотками допил свое молоко и, повернувшись к ней, рискнул еще раз нырнуть в фиолетовые глаза. «Вполне справедливо», — сказал я. «Нужно достаточно долгое время, чтобы узнать человека. Поэтому, например, с моей точки зрения, любовь с первого взгляда является нелепостью. Я помню, как первый раз встретил свою жену на Лонг-Айленде. Я сбил ее своим автомобилем. Она получила незначительные повреждения, и мне пришлось поднять ее с мостовой и довести до дома. Но только после того, как она предъявила мне через суд иск на возмещение ущерба в 25 тысяч долларов, я почувствовал то, что называется любовью. Ну, затем случилось неизбежное. Пошли дети. Кларенс, Мэрток, Изабель, Мелинда, Патриция и... Мне казалось, что мистер Вукчич сказал, что вы не женаты. Я пренебрежительно махнул рукой. Я недостаточно близок с мистером Вукчичем, чтобы обсуждать с ним свои личные дела. Так значит, вы женаты? Я лично уверен в этом и достаточно счастлив. Я продолжал болтать, но атмосфера заметно изменилась, хотя она мне и отвечала. Во всяком случае, я чувствовал себя так, как будто у меня с плеч свалилась гора, хотя это и было немного печально. Вскоре за этим случилось еще кое-что. Я, конечно, не буду настаивать на своей точке зрения, возможно, это была просто случайность, но во всяком случае я просто скажу, что произошло. В то время, как она продолжала разговаривать со мной, ее правая рука продвинулась вдоль ручки кресла с той стороны, где сидел голубоглазый атлет, и в этой руке был зажат наполовину опустевший бокал имбирного пива. Я не заметил, когда стакан начал наклоняться. Вероятно, это происходило постепенно и незаметно. Когда же я бросил взгляд в этом направлении, было уже поздно. Жидкость лилась прямо на темно-серые брюки атлета. Я прервал ее излияние и схватил стакан. Она также повернулась, увидела, что произошло, и от изумления раскрыла рот. Атлет покраснел и вытащил носовой платок. Как я уже говорил, мое мнение можно не принимать во внимание, но именно через 4 минуты после того, как она узнала, что у одного из ее собеседников есть жена, она облила пивом брюки другого. «О, я надеюсь, что не останется пятна. Я так огорчена!» Атлет. «О, ничего, ничего, все в порядке, никаких пятен не будет». В общем, я мог быть доволен. Я наслаждался его смущенным видом, но он довольно быстро оправился и заговорил более связно. «Ради бога, не беспокойтесь за меня. Вот уже ничего и нет. О, простите, разрешите представиться. Барри Толман, помощник адвоката из Западной Вирджинии». Я, в свою очередь, представил ему Констанцию и предложил заказать новую порцию выпивки в качестве компенсации того, что было вылито на него. Что касается меня, то я ограничился одним стаканом молока, который должен был завершить мою вечернюю диету. Когда все заказанное появилось, я с удовлетворением уселся и стал наблюдать за развитием дружеских отношений, которые начались по моей вине. При этом я старался сдерживаться от ворчания. К тому времени, когда мой стакан наполовину опустел, Барри Толман сказал: «Случайно я услышал, вы извините меня, пожалуйста, я услышал, как вы упоминали Сен-Ремо. Я никогда там не был. Я бывал в Ницце и в Монте-Карло в 1937 году. И кто-то, я забыл кто, говорил мне, что я обязательно должен побывать в Сен-Ремо, потому что более прелестного места в Ривьере мне не найти. Теперь я наверняка уверен в этом». «О, вы обязательно должны это увидеть». В ее голосе опять прозвучали грудные нотки. «Холмы, виноградники и море». «Да, конечно, я очень люблю пейзажи. А вы, мистер Гудвин, любите ли вы пейзажи?» «Еще как», — сказал я и отхлебнул из стакана. Констанция сказала: «Я очень огорчена, что сейчас вечер. Можно было бы смотреть в окно и видеть Америку. Вот эти горы, я полагаю, и есть скалистые горы?» К чести Толмена нужно сказать, что он не рассмеялся, и я понял, что теперь он всецело в плену фиолетовых глаз. Он просто сказал: «Нет». Скалистые горы были отсюда на расстоянии 1500 миль, но что это действительно красивая местность, по которой мы проезжаем? Да, он сказал, что 3 раза был в Европе, но ничто там, за исключением истории, конечно, не может сравниться с Соединенными Штатами. Он ничего и нигде не видел прекраснее, чем его родные долины, особенно то место, где теперь построен знаменитый Канавинский курорт. Это его родина. Констанция воскликнула: «Но ведь я еду именно туда, Канавинский курорт». «Ох, как я рад!» Он отчаянно покраснел. «Я, конечно, знал, что 3 пульмановских вагона едут в Канавин, но я никогда не думал. Возможно, мы еще когда-нибудь встретимся». Он совсем запутался в словах. «Поскольку вы уверены, что там прекраснее, чем в Европе, я просто сгораю от нетерпения там побывать. Хотя все-таки больше люблю Сан-Ремо и море. Я полагаю, что в свое путешествие по Европе вы брали свою жену и детей». «О нет!» – изумленно воскликнул он. «Неужели вы думаете, что я настолько стар, что имею жену и детей?» Мое молоко кончилось, и я поднялся. «Надеюсь, вы оба извините меня. Мне нужно пойти и убедиться, что мой босс не выпал из поезда. Я скоро вернусь, мисс Берин. Я провожу вас к вашему отцу». В следующем вагоне я встретил Джерома Берина, пробирающегося по коридору. Он остановился, и я, конечно, сделал то же самое. Он набросился на меня. «Где моя дочь?» Вук чуть бросил ее. С ней все в порядке, прервал я его. Она в клубном купе беседует с моим другом. Я представил ее. Я посторонился, и он прошел дальше. Вульф сидел в купе один, все на том же диване с широко раскрытыми глазами. Я сказал, видит Америку впервые. Приезжает, чтобы забавляться с нами во время своих каникул. Он ответил, заткнись. Глава вторая. Я сказал, я не думаю, что достаточная работа для детектива сидеть здесь и наблюдать, чтобы какой-нибудь мальчишка не бросался камнями. Грегор Обилл сплюнул сквозь зубы в заросли папоротника, росшего в 9 футах от уютной лужайки, на которой мы сидели. Вот именно. Но я уже рассказал вам. Эти птицы платят от 15 до 50 долларов в день за пребывание в этом караван-сарае, и им не нравится, если какой-нибудь нигер бросает в них камнями, когда они совершают прогулку на лошадях. Я не говорил мальчишке, я сказал «нигер». Они подозревают, что именно один из них стрелял из-за гаража около месяца тому назад. Жаркое солнце пробивалось сквозь листву деревьев, и я зевнул. «Вы сказали, что это случилось где-то здесь?» Он показал. «Вон там, с другой стороны тропинки. Это случилось со стариком Крислером. Вы ведь знаете авторучки Крислера?» Со стороны дороги раздались какие-то звуки. Потом они превратились в стук копыт, и из-за поворота на рысях выскочили 2 роскошные лошади, вскоре скрывшиеся за деревьями. На одной из них восседал лихого вида человек в ярком жакете, а на другой – пожилая и тучная дама. Обилл сказал, «Это мисс Джеймс Франк Осборн из Балтиморских Осборнов, корабли и сталь, и Дэйль Чатвин, отличный игрок в бридж». «Вот как? Вы достаточно хорошо осведомлены». «Это ж моя работа». Он сорвал листок травы и сунул его в рот. По крайней мере, о 10 из 10 этих людей у меня достаточные сведения. Конечно, встречаются и незнакомцы. Вот, например, ваша толпа. Черт их знает, кто они. Единственное, что мне известно, это то, что они отличные повара и приглашены сюда шефом. Все это выглядит достаточно забавно. С каких это пор канавинский курорт стал школой домоводства? Я покачал головой. Это совсем не моя толпа, мистер. «Но ведь вы с ними?» «Я с Ниро Вульфом». «Ну так он с ними?» Я улыбнулся. «Ну, в данную минуту он, конечно, не с ними. Он в номере 60 крепко спит в своей постели. А это гораздо хуже, чем готовить кушанье». «Вполне возможно», — заметил он. «Но, кстати, откуда все же они прибыли?» Я вытащил из кармана бумагу, которую вырвал из журнала, развернул ее и еще раз пробежал глазами список, прежде чем вручить ему. Общество 15 мастеров. Джером Берин, Коридона, Сан-Ремо, Леон Бланк, Ивовый клуб, Бастон, Рамзей Кейдж, отель Гастингс, Калькутта, Филипп Ланцо, отель «Церковный двор», Нью-Йорк. Доминика Росси, Empire Cafe, Лондон. Пьер Мандор, Мандор, Париж. Марко Вукчич, ресторан «Рустерман», Нью-Йорк. Сергей Валенко, Монте-Кале, Квебек. Лоренц Кейн, Раттон, Сан-Франциско. Луис Серван, канавинский курорт, зал «Вирджиния». Ферид Кальда, кафе «Европа», Стамбул. Генри Тессон, Стоппорт Отель, Каир. Покойные. Арманд Флери, Париж. Пасуале Донофрио, Эльдорадо, Мадрид. Джакобо Валени, отель «Изумруд», Дублин. Обилл бросил взгляд на предшествующую списку статью, не выразив желания ее читать, но зато внимательно изучил перечень имен и адреса. Какой букет имен? А что это за общество? О, эти мальчики очень знамениты. Один из них готовит такие колбаски, что люди дерутся из-за них на дуэли. Каждые 5 лет они встречаются у одного из членов. Вот, например, в этом году они прибыли в Канавин. Каждый из них имеет право пригласить по одному гостю. Нира Вульфа пригласил Серван, а Вукчич пригласил меня. Так что я смог приехать с Вульфом. Вульф, кстати, почетный гость. Здесь только 3 умерли за время, прошедшее после последней встречи. А Кальда и Тессен не смогли приехать. Они будут готовить, есть и пить, говорить друг другу лживые слова, изберут новых членов, прослушают речь Нира Вульфа. О да, один из них, возможно, будет убит. Это забавно. Обил опять сплюнул сквозь зубы. Который же? Филипп Ланцо, отель «Церковный двор», Нью-Йорк. В статье сказано, что его жалование достигает 60 тысяч чистоганам. Очень возможно. Кто же собирается убить его? Прости и помилуй меня, Господи. Они уже вместе. Вот что значит несколько капель имбирного пива. Наездник и наездница промчались по дорожке, глядя друг на друга и смеясь. Я спросил Обила. Кто эта счастливая пара? Он ухмыльнулся. Барри Толман, здешний прокурор, собирается когда-нибудь стать президентом. Девушка прибыла с вашей толпой, разве вы не видите, что это был за фокус с имбирным пивом? О, ничего, я махнул рукой. Это просто цитата из одной старой книги. Вот в них можно кидать не только камнями, но и вообще чем угодно. Они не заметят ничего меньшего, чем землетрясение. Да, кстати, что это за чепуха с киданием камней? Это не чепуха. Это часть моей сегодняшней работы. Вы называете это работой? Я, между прочим, тоже детектив. Во-первых, не предполагаете же вы, что кто-то начнет здесь бомбардировку, когда мы сидим здесь на самом виду? А это... Конная тропинка вьется на расстоянии 6 миль. Почему нельзя выбрать другое место? Он ухмыльнулся и подмигнул мне одним глазом. Когда-нибудь я все расскажу вам. После этого он взглянул на часы и заторопился. Иисус Мария, уже почти 5. Мне пора. Он вскочил на ноги, и так как я никуда не торопился, то проводил его. Как я сразу обнаружил после приезда, куда бы вы ни направлялись в пределах Канавина, создавалось впечатление, что вы идете по парку. Я не знаю, кто держал в такой чистоте леса и подстригал деревья, но было похоже, что это дело рук хлопотливой домработницы. Поблизости от главного отеля и павильонов, окружавших его, было множество уютных лужаек, окруженных кустарником и цветущими клумбами, и даже 3 фонтана высотой в 30 ярдов, недалеко от главного входа. Постройки, которые здесь назывались павильонами, также имели все удобства, включая отдельные кухни и все подобное. Мне подумалось, что они предназначались для тех, кто соглашался платить соответствующую цену за уединение. 2 из них, Парадис и Алжур, расположенные в сотни ярдов друг от друга и связанные несколькими тропинками, пробирающимися между деревьями и кустарниками, были предоставлены 15 мастерам, вернее 10. Наши комнаты, называемые почему-то номер 60, находились в Алжуре. Мой путь лежал по дорожкам, сходящимся к главному зданию. Довольно много людей встречались мне по дороге. Они следовали в автомобилях, на лошадях, а некоторые даже пешком. Многие из них носили униформу канавинского курорта, черные бриджи и темно-зеленый жакет с большими черными пуговицами. Было немногим больше 5, когда я подошел к павильону «Алжур» и вошел внутрь, номер 60. Комнаты находились в конце его правого крыла. С осторожностью я открыл дверь и на цыпочках, чтобы не разбудить босса, прошел через холл. Но, открыв вторую дверь с еще большей осторожностью, я обнаружил, что комната Вульфа пуста. Сполошнувшись и сменив пиджак, я покинул павильон через боковой выход и направился по тропинке к Парадис. Парадис был более фешенебелен, чем Алжур. Там было 4 обширных общих комнаты, типа гостиных, на первом этаже. Я услышал голоса еще прежде, чем вошел внутрь и понял, что мастера здесь. Я уже встречался со всей этой шайкой за завтраком, который был приготовлен в павильоне,

На жаркое была молодая утка а-ля Ричарде, приготовленная Марко Вупчичем. Это был один из любимцев Вульфа, и я всегда с удовольствием ел блюда, приготовленные по его рецепту. Однако к настоящему моменту я был так набит пищей, что был не в состоянии обращать внимание на ее вкусовые качества. К моему удивлению, остальные, очевидно, не испытывали этого. Они отхлебывали бургундское и переходили от одного блюда к другому с таким видом, будто предыдущее только поднимало их аппетит. Во время поедания салата, созданного Доминико Росси, произошло нечто вроде взрыва. Во-первых, Филипп Ланцо скрылся на кухне, что оскорбило автора блюда. Уверение мистера Сервана, что Ланцо просто нужно приготовиться к заключительной части обеда, дегустированию соусов, не возымело должного эффекта. Затем Росси заметил, что Пьер Мандор не собирается пробовать поданный салат, и он ядовито осведомился, с каких это пор Латук стал вредить здоровью уважаемого мастера. Мандор дружески, но твердо ответил, что соус, который применяется для того, чтобы сгладить изъяны салата, и особенно винегрета, не гармонирует с вином, и он желает завершить обед нормальным бургундским. Росси мрачно сказал, «Это не винегрет, я не варвар». «Я не пробовал этого, но мне достаточно запаха соуса, чтобы отказаться от этого блюда». «Я еще раз повторяю», — сказал Росси, — «что это не винегрет, а лучший из салатов, которые делаются в Италии. Молодые побеги горчицы и крест салата, латук, луковый соус, хлебные корки, растертые в чесноке. Мы это едим чашками с кьянти и благодарим Бога за такое кушание». Мандор проворчал. «Во Франции мы бы не стали такого есть, а французы понимают толк в подобных вещах». «Ха!» — воскликнул Росси, вскакивая на ноги. «Не потому ли вы пришли к нам в 19-м столетии, ели нашу пищу и копировали ее в своих ресторанах?» Усилиями остальных война была прекращена, и мы перешли к кофе, который был подан в двух гостиных. В двух, потому что Лоренс Кейн растянулся на диване в маленькой, а Кейдж и Леон Бланк уселись рядом с ним. Я всегда лучше чувствую себя после обеда, когда нахожусь на ногах, и поэтому я бродил из комнаты в комнату. Я нигде не увидел Дины Ланцо. Куда она могла подеваться? Возится ли где-нибудь с ядом, или просто пошла в свою комнату, находящуюся в левом крыле за содой, или, возможно, помогает мужу? Я рискнул проверить это. На кухне ее не было. Ланцо был в переднике и что-то прожаривал на большой сковородке с двумя местными помощниками, стоявшими по обе стороны в ожидании очередной команды. Я вернулся через подсобное помещение обратно в гостиную. Кстати, я нигде не видел и Констанции, но вскоре она появилась. Обежала глазами гостиную и уселась рядом со мной, вызывающе закинув ногу на ногу. Я внимательно посмотрел на ее лицо и наклонился к ней, чтобы увериться в своих подозрениях. «Вы плакали?» Она кивнула. «Конечно. Сейчас в отеле танцы, и мы договорились встретиться там с мистером Толманом. А отец не пускает меня. Вот тебе и Америка». Ну, я заперлась в своей комнате и ревела. Мы довольно мило провели час злословия о недостатках нашего маленького мира. Вошла Дина Ланцо. В руках она несла рюмку с ликером. Она подошла к маленькому столику с радиоприемником и маленькими глотками отпила из рюмки. Через минуту или две Вупчич тоже направился к этому столику и уселся на стул возле него. Ее улыбка указывала на то, что он говорил ей какие-то комплименты. Кейдж, Кейн и Бланк тоже вскоре появились в маленькой гостиной, а около 10 часов к нам явился посетитель. Это был сам директор канавинского курорта мистер Клей Ашли. Ему было около 50, но в черных блестящих волосах его не было ни единой сединки. Он был предельно любезен и разразился речью. Он хотел довести до нашего сведения, что канавинский курорт польщен честью принимать у себя таких прославленных мастеров, можно сказать, артистов своего дела. Серван указал ему на Нера Вульфа, как на почетного гостя, и тому пришлось вылезти из своего кресла и произнести в ответ несколько слов благодарности мистеру Ашлею за любезный прием. К чести Вульфа он удержался от комментариев, связанных с поездкой в поезде и колбасками. После того, как мистер Ашлей покинул нас, была произнесена еще одна речь. На сей раз Луисом Серваном. Он сообщил, что все готово к дегустации, и объяснил, как это будет происходить. В столовой на большом столе сервировано по всем правилам 9 одинаковых блюд. Из каждого блюда можно взять только одну пробу. Перед каждым блюдом стоит карточка с номером. Каждый дегустатор должен иметь при себе бумагу, на которой он запишет свое мнение, указав, какие приправы отсутствуют в блюде под тем или иным номером. Ланцев, который готовит соусы, будет также находиться в столовой. Запрещается советоваться и обсуждать результаты дегустации до того момента, как все будет закончено. Каждый член общества пройдет в столовую согласно своей очереди по списку. Серван огласил этот список. Первое – Мандор. Второе – Кейн. Третье – Кейч. Четвертое – Бланк. Пятое – Серван. Шестое – Берин. Седьмое – Вукчич. Восьмое – Валенко. Девятое – Росси. Десятое – Вульф. После того, как Серван закончил, произошло небольшое осложнение. Леон Бланк покачал головой и сказал Сервану извиняющимся, но твердым тоном: «Нет, Луис, я сожалею. Я не хочу, чтобы мое мнение ставило в неудобное положение вас перед Филиппом Ланцевым. Но, принимая во внимание определенные обстоятельства, я не хочу есть ничего, приготовленного им. Ведь он, все вы знаете, но я лучше помолчу». Он повернулся и вышел в холл. Наступившее вслед за этим молчание было нарушено только ворчанием Джерома Берина, который в этот момент изучал список. Рамзей Кейдж сказал: «Все это очень нехорошо. Наш любимый старый Леон. Все мы, конечно, знаем, но какого дьявола? Ну да ладно, кто первый? Вы, Пьер? Ну, я надеюсь, вы не ошибетесь. Так что, все готово, Луис?» Мандор пожал плечами и прошествовал к двери в столовую. Через 10 или, может быть, 15 минут дверь опять отворилась, и он появился. Кейдж, который и затеял это пари с Серваном, приблизился к Мандору и спросил: «Ну как?» Мандор придал своему лицу значительное выражение. «Мы ведь получили инструкции воздерживаться от обсуждения. Могу сказать одно. Я буду очень удивлен, если ошибся». Серван улыбнулся и позвал Кейна. «Вы следующий, Лоренц». Седовласый старик ушел. Я понял, что дело затягивается. Констанцию позвал ее отец. Я подумал, что вероятно, было бы забавно потанцевать с сороковой женщиной, и подошел к Дине Ланцеву, сидящей по-прежнему около радиоприемника рядом с Вукчичем. Она бросила на меня равнодушный взгляд своих сонных глаз и сказала, что у нее болит голова. Ее отказ только разжег мое упрямство, и я оглядел комнату в поисках другого партнера. Ничего подходящего не было. Разочаровавшись в жизни, я поудобнее уселся в большое кресло у стены. Я вполне уверен, что не спал, потому что, несмотря на закрытые глаза, я все время слышал говор присутствующих, однако состояние было дремотное. Окончательно разбудил меня усилившийся звук радио. Вскоре Берин появился в дверях столовой. Я заметил, что Серван, не прерывая танца, сделал знак Вукчичу, который в этот момент танцевал с Диной, что он следующий. Вукчич кивнул, но было заметно, что он не собирается покинуть Дину. Берин нахмурился. Кейн спросил его: «Ну так что, Джером, мы оба были там. Номер 3 без петрушки, не так ли?» Мандор запротестовал: «Не запутывайте Вульфа, он последний». Берин усмехнулся. «Я не помню номеров. Мой список у Луиса. Хотелось бы мне, чтобы вы видели, как эта собака Ланцо глупо улыбался, глядя на меня». Этот разговор я слышал одним ухом. Меня занимало другое. Серван вторично сделал знак Вукчичу, что его очередь дегустировать. Но безрезультатно. Я мог видеть, как Дина улыбалась, глядя в глаза Вукчичу.